Глава 12. Телефонный звонок вырвал меня из мира пьяных снов и сновидений. Трясущейся рукой я нащупал аппарат, снял трубку и приложил к уху. «Да, я слушаю». Продребезжал я, словно старый испорченный механизм. «Здравствуйте. Мистер Дональд?» Голос был вежливым и располагающим, но в моем состоянии любой звук казался еще одним шурупом, закручиваемым в и без того больную голову. Я совершил настоящий подвиг, сумев выдавить из себя «он самый». «Очень приятно. Меня зовут Дэйв Гаррис. Я адвокат мистера Корнблата». «Идите в задницу вместе с вашим Корнблатом», — резко ответил я и повесил трубку. Мутный похмельный взгляд выхватил среди батареи опустошенных бутылок одну, в которой на донышке немного плескалось. Уже кое-что. Я допил остатки, повернулся на правый бок и снова забылся сном неправедника. С моего увольнения прошло 3 дня, и каждый из них я провел в пьяном угаре. Хозяин ловчонки, в которой я закупился бухлом, просто обязан мне своим процветанием. Лучшего клиента у него не было. Целых 3 дня я поглощал виски в неимоверных количествах. Мой организм проспиртовался насквозь, как увиденных в музеях уродцев, которые плавали в пожелтевших от древности банках. Поднеси ко мне спичку, и я вспыхну. До меня неоднократно пытались дозвониться. И газетчики, которые пытались найти пикантные подробности убийства визиря. Скандал, учиненный мною в участке, почему-то остался незамеченным. И Макс. Теперь в ход пошла тяжелая артиллерия. Корнблату недостаточно моего увольнения. Он подключил и адвоката, чтобы окончательно стереть в порошок. Эмоции забурлили с прежней силой. В приступе неконтролируемой ярости я взвился, как ракета, схватил телефон и бросил его в стену. Аппарат разлетелся на десятки осколков. Рядом со мной приземлился диск набора. Я упал лицом на кровать и закрыл голову подушкой. Не могу точно сказать, сколько времени провел в таком положении. Скажу только, что когда наконец очнулся, за окнами было темно, как у негра в желудке. Естественные потребности сначала погнали меня в туалет, а потом на кухню. Есть хотелось с чудовищной силой. В холодильнике нашлись 3 яйца и полоска бекона. Я понюхал. Вроде бы есть можно без риска для жизни. Поставил на плитку сковородку, налил немного масла, включил газ и принялся готовить яичницу с беконом. Голова раскалывалась на части. В аптечке был блистер с растворимым аспирином. Я развел 1 таблетку в стакане с некипяченой водой и выпил залпом. Голодный желудок отозвался неприятным спазмом, меня чуть не вырвало. После еды стало легче. Я добрел до кровати, включил ночную лампу и стал разглядывать тени на потолке. В тот момент, когда мне показалось, что тени начинают со мной разговаривать, во входную дверь позвонили. Открывать не хотелось, но посетитель был настойчив. Через равные промежутки времени методично вдавливал кнопку звонка. Меня снова разобрала дикая ярость. Я подошел к дверям и сказал достаточно громко, чтобы снаружи услышали. «Кем бы вы ни были, проваливайте. Я не настроен принимать гостей». «Мистер Дональд, прошу вас, откройте. Это в ваших же интересах». Голос показался знакомым. Где-то я уже его слышал, причем недавно. Вспомнил. Он принадлежал типу, назвавшемуся адвокатом Корнблата. «Гаррис?» «Да, мистер Дональд. Откройте, пожалуйста. Я же по телефону сказал, куда вам нужно идти. Хотите нарваться повторно? Мистер Дональд, я буду стоять и звонить до тех пор, пока вы не откроете». «Вижу, ты, малый настырный, не свалишь, пока я не надеру тебе задницу». Сквозь зубы процедил я. «Пеняй на себя, парень. Ты сам напросился». Я рывком распахнул дверь и оказался лицом к лицу с упитанным мужчиной в черном, как у агента похоронного бюро, костюме. Густые волосы были набриолинены, челка закинута назад, открывая с виду радушное лицо, но меня это показное радушие не могло ввести в обман. Я слишком хорошо знал эту породу людей, часто сталкиваясь с ними на службе. Правда, с Гаррисом прежде общаться не доводилось. Он плавал слишком высоко для подавляющего большинства моих дел. Хотя пальцы уже успели собраться в кулак, благоразумие все же взяло верх. Бить его я передумал. Адвокат оценил мой поступок. «Благодарю вас, мистер Дональд. Боюсь, если бы вы приложились к моей физиономии, у меня потом долго не было бы возможности представлять дела моих клиентов в суде». «Корнблад прислал вас снять с меня шкуру?» — спросил я, не сводя с него глаз. «Вы опоздали. Эта нора единственная, что у меня осталось. И то, по правде говоря, съемная квартира. Еще был телефон, но я его расколотил вдребезги. Если покопаюсь, найду пару трусов и носков. Они не сильно новые, но носить можно. Мистер Корнблад удовлетворится ими?» «Трусы он вам, пожалуй, оставит», — хохотнул Гаррис. «Но я пришел по другому вопросу». «Какому именно?» Без особого интереса спросил я. «Вы удивитесь, но я собираюсь предложить вам работу». «Мне? Работу?» — изумленно переспросил я. «Все верно. Если вы впустите меня, мы можем более детально поговорить на эту тему». «Хорошо», — согласился я. «Пройдемте на кухню. Надеюсь, вас не смутит мой бардак». Он сел за мой маленький обеденный стол, делая вид, что его не коробит гора немытой посуды в раковине. Пустые бутылки и покрытая горелым жиром плитка. «Кофе будете?» «Не откажусь», — кивнул он. Я насыпал в турку 4 чайные ложки молотого кофе, добавил немного сахара и соли. Этому рецепту меня научили в одной восточной лавочке. Залил водой и поставил на плитку. Когда образовавшаяся на поверхности коричневая пленка стала покрываться пузырьками, убрал турку от огня, потом снова поставил на плитку и повторил несколько раз. Получившийся ароматный напиток разлил по 2 чашкам. «Молока и сливок, простите, нет. И коньяка тоже», — предупредил я. «Я предпочитаю пить неразбавленный кофе», — сказал Гаррис, отхлебывая из чашки. Он восхищенно поднял большой палец на правой руке. «А вы мастер. Кофе просто великолепен. Надо просто покупать правильный кофе в правильном месте. И к тому же не всегда то, что продается за баснословные деньги, их стоит». «Ну, коль вы заговорили о деньгах». Гаррис отставил чашку. «У меня к вам деловое предложение. Как вы отнесетесь к тому, чтобы поработать на меня и моего клиента?» «То бишь, на мистера Корнблата?» — прищурился я. «Именно. Что-то не могу понять, кто из нас троих сошел с ума. Я, вы или Корнблат?» «За себя я точно ручаюсь», — улыбнулся адвокат. «Вы тоже производите впечатление человека благоразумного». «Что касается мистера Корнблата, да, он удручен трагедией своей жены, но его ум все равно остался трезвым. Жаль, вы не видели его несколько дней назад, когда он ворвался сюда и пытался начистить мне физиономию», — хмыкнул я. «Корнблат рассказывал мне об этом казусе. Он весьма сожалеет о своем поступке». Я иронично всплеснул руками. «Премного благодарен. Увы, это сожаление отнюдь не помешало ему сделать так, чтобы меня вышибли со службы». «Думаете, это его рук дело?» — хрипло спросил Гаррис. «А чьих же еще?» «Спешу вас заверить, что мистер Корнблат тут ни при чем. Инициатива исходила целиком от вашего начальства». Я внимательно посмотрел на Гарриса, на его слегка дутловатое лицо. Все же ему не помешало скинуть 20-25 фунтов. И еще врать поменьше. Впрочем, о чем я говорю? Это же адвокат. А если бы Корнблат не был вашим клиентом, вы бы тоже так сказали? Адвокат спокойно выдержал мой взгляд. Давайте не будем пускаться в область предположений. Давайте не будем вешать лапшу на уши, парировал я. Готов ставить доллар к содержимому моего бумажника, что это ваш разлюбезный Корнблат надул в уши моему боссу, чтобы тот натравил на меня всех собак. В итоге меня отдали на растерзание ублюдкам из отдела внутренних расследований, да еще и выставили лжецом. «У меня в кошельке 3 новехонькие сотни только что из банка», — сказал Гаррис. «И они ваши. Вернее, будут ваши, если вы согласитесь. На что? Помогите найти истинного убийцу визиря». «Издеваетесь? Стараниями вашего клиента меня превратили в изгоя. Уволили с работы. А Фрост и Перкинс строчат иски о компенсации за моральный и физический ущерб». «Вопрос с детективом Фростом и лейтенантом Перкинсом улажен», — сухо произнес адвокат. «Я сумел отговорить их от первоначальных намерений. Это обошлось моему клиенту в приличную сумму». «Предполагается, что, услышав это, я должен заплакать и обнять вас?» — с иронией спросил я. Предполагается, вы должны уяснить серьезность намерений моего клиента. Он не жаждет идти дальше по тропе войны. Зато я жажду свернуть ему челюсть». «Это ваше право, я нахожу его морально оправданным», — неожиданно согласился адвокат. «Однако мне нужно, чтобы вы взялись за расследование». «Бросьте. Какой толк от уволенного копа? Мистер Корнблад имеет некоторый вес. Он может поспособствовать вашему возвращению на службу». «Издеваетесь, Гаррис? После всего, что было?» «А что вас смущает, мистер Дональд? Время лечит? Или в вас говорит обостренное чувство справедливости? Слышал, у многих ветеранов оно весьма болезненно. Вы ведь воевали, Рик?» «Коли вы ознакомились с моим делом, то знаете, что воевал. Я был сопливым юнцом, полным придурком. Но и таким на войну попал, отнюдь не в угарном приступе патриотизма. Меня не спрашивали. Призвали в армию, кое-чему научили, а потом послали воевать. Это был не лучший период моей жизни, но один урок. Нам вколотили раз и навсегда. Политики и генералы могут тебя предавать, но твой непосредственный командир должен сражаться за тебя до конца. Тот, кто подставит своего подчиненного, в следующем бою обязательно схватит шальную пулю в спину. А шеф меня подставил. Я не могу вернуться. И предложение ваше не выглядит заманчивым». «А деньги?» — почти вскричал адвокат. «Разве вам не нужны деньги? Я знаю состояние вашего банковского счета. По-моему, мне надо менять банк», — равнодушно сказал я. «Оказывается, мой ни хрена не хранит клиентскую тайну. А деньги?» «Да, соглашусь, они мне нужны». «Прекрасно», — потер руками Гаррис. «Вижу, разговор вырулил на нужную колею. Да, вы больше не работаете в полиции. Это одновременно в чем-то связывает, но во многом и развязывает нам руки. По закону я могу нанимать себе помощников. Я решил, вы можете стать моим помощником. Если понравится, я с удовольствием оставлю вас в штате моей конторы на постоянной основе. Поверьте, никто из моих людей пока что не жаловался. Зарабатывать вы станете куда больше, чем получали в полиции. По рукам?» «Прежде чем согласиться, прошу ответить на один вопрос. Вы лучший адвокат в городе. На вас щелкните только пальцами. С огромным удовольствием будут работать десятки лучших частных сыщиков города. Возникает вполне закономерное. Почему я?» Гаррис нервно дернул щекой. «Причин несколько. Во-первых, вы уже успели глубоко влезть в это дело, и мне не надо тратить уйму времени, чтобы ввести вас в курс. Во-вторых, вы упертый. В хорошем смысле слова. Став на след, идете до самого конца. И в-третьих, вы настоящий профессионал. Крутой коп. Бывший коп», — поправил я. «Бывших копов не бывает». «Ну как, по рукам?» — повторил предложение он. «По рукам», — кивнул я.